Глава 7. Западня. Она совершила ошибку, которую Бараус ждал так долго. Сразу почуял, когда чужая кровь коснулась ее рук. Ловушка захлопнулась именно в тот момент, когда он этого меньше всего хотел. Теперь любая ворожба молодой княжны будет приближать его к цели. Когда-то он ждал этого. Желал всей душой. Крохотный шанс вернуть себе молодую ведьму согревал сердце. Знал, что долго она не протянет и совершит ошибку. Когда-то можно было предъявить на нее права в полной мере. Нарушив обет, Елизавета будет принадлежать только ему, и даже Доброгор не сможет отобрать свою обожаемую дочь. Ждал и дождался. Глупец. Бараус сидел в полной темноте и даже не знал места, куда его заточили. Да и знать не хотелось. Он давно уже не чувствовал боли и голода, затекшего от бездвижья тела. Ничего, кроме незримого присутствия своего хозяина. Надо было прожить столько лет и не нажить умам. Ваймар пришел без оружия, с одним посохом. В черном длинном до пят балахоне, какие носят затворники-друиды, и открытым, честным лицом. Темный князь никогда не доверял внешнему виду, но этот маг смотрел на него добрыми глазами цвета сочной зелени и говорил тихим, твердым голосом. Юлить не стал, не прощупал колдуна. Предложил сразу ему трон силы, Бараусу, власть над всем людским племенем. И князь согласился. Поддался искушению. И теперь платит за свою жадность. Ваймар. Бараус скривился, вспомнив, как впервые услышал это имя. Ваймар. Предатель, раскрывший непосвященному тайну оберега древнего народа. Ваймар. Поганая тварь, сломавшая ему жизнь. Хитрый демон-искуситель, поработивший темного князя как доверчивого, несмышленного сопляка, подговоривший заключить с ним сговор на крови, нерушимый, вечный. Бараус сам подписал себе смертный переговор. Теперь он должен отыскать охранный щит и отдать его Ваймару, найти женщину, которую любил, и отправить на смерть, его Лизу. Но почему именно она оказалась охранным щитом? Колдун съежился. Закрыл воспаленные глаза и впервые за все это время обратился к небесам с едва слышимой молитвой. «Помоги мне, многоликий!» Этот едва различимый в густой тишине шепот не остался незамеченным. Ваймар выступил перед магом из тьмы, приблизил свое лицо так, чтобы раб видел его глаза и произнес: «Просить тут можно только меня, колдун. Я теперь для тебя и бог, и дьявол. Ищи, Бараус, ищи свою девочку. И для тебя же будет лучше, если ты и найдешь ее как можно скорее. Помни, что промедление для тебя несет лишь муки. Дай мне охранный щит, и я убью тебя быстро». Голос его был тихим, но твердым. На лице сохранялось все то же спокойное, честное выражение. Иногда в его глазах мелькало сочувствие, что и делало образ Ваймара доверительным. Мучитель с лицом ангела. Бараус тихо охнул, почувствовав на шее сильный укол. Ему показалось, что сейчас что-то острое, словно шип, вонзится ему в горло и дышать станет нечем. Если повезет, демон убьет его раньше, по своей неосторожности. Но шип неожиданно исчез. Под кадыком побежала струйка крови. «Да, хозяин, я ищу». Княжна снова начала ворожить. Бараус увел сознание далеко за пределы Белой долины. Он будет искать ее где угодно, только не на родной земле, и будет терпеть, сколько сможет, пока его тело не расстанется с душой. Уйти самому – непозволительная роскошь. Ваймар этого не допустит. «Давай обратно!» Лиза дернула поводья коня. Зул с трудом смог удержать лошадь в нужном направлении. «Обратно давай!» «Сейчас, бегу!» рыкнул он. «Оторвались же!» «Эти там остались!» Лиза снова дернула поводья, стукнула зверочеловека локтем. «Нельзя их там бросать! Нельзя!» «Очень даже можно!» «Вернись!» «Не вернусь!» «А ну!» Княжна вывернулась из его рук и потянулась к земле. «Дрёха, сиди!» Зол успел схватить ее за шиворот, но лошадь неожиданно сбавила ход, развернулась и поскакала обратно к бушующему в степи дракону. «Верни мне животину!» Зол встряхнул девушку, хотел повернуть коня, но понял, что сможет покалечить безвольное животное. «Эх, высечет бы тебя!» – в отчаянии выкрикнул он. «Нашла дружков! Беда ходячая!» «Гоним!» Верховный охранитель не сумел справиться с обезумевшим животным и не сразу сообразил, что конь скачет не в ту сторону. Беснующийся дракон метался среди всадников, махая переломанными крыльями и хлеща по земле потрескавшимся от удара длинным толстым хвостом. В какой-то момент он повернулся, и его хвост попал магу по груди. Удар был такой силы, что и Верховный, и Хранитель слетели с лошади. Опасаясь быть раздавленным неудержимым монстром, маг попытался подняться и оттащить орущего проклятия бога подальше, но задохнулся от боли в груди. «Бегите!» – захрипел он, толкая Хранителя в спину, заставляя подняться на ноги. «Бегите же!» «Веймар, тварь!» – орал тот. «Какая же ты все-таки тварь! Ублюдок, недоносок!» «Да бегите уже!» Спутник безрезультатно пытался отвлечь дракона на себя, пока не заметил человека с множеством косичек, который смело и безрассудно сумел забраться на хвост монстру, а оттуда переполз ему на спину. Чародей собрался было последовать его примеру, как заметил скачущую к ним княжну. «Уберите ее отсюда!» – заорал он, пытаясь докричаться до зверя-человека. «Убери ее отсюда! Живо!» Дозорный остановил коня неподалеку, и княжна соскочила на землю. «Хватай ее и вези подальше!» Снова заорал спутник и чертыхнулся, когда зверочеловек послал ему беспомощный взмах рукой, и впервые за все это время он перехватил его одобрительный взгляд. Княжна остановилась недалеко от ревущего в выступлении дракона и раскинула руки в стороны. Спутник не стал дожидаться того, что она задумала, и полез твари на хвост, удивляясь, как безумному человеку удалось так быстро взобраться дракону на спину. Чудовище пахло гнилью. Приторно-сладко и горько так сильно, что чародею с трудом удавалось сдерживать рвотные позывы. Через треснувшую толстую кожу сочилась гнойная плоть, делая драконье тело скользким и липким. «Давай руку!» Спутник едва подобрался по хвосту, горячий от разложения спине. Поднял голову и увидел протянутую руку. Ухватился. Подтянулся и взобрался, наконец, твари на спину. «Рубить будем по шее», – бросил он, вонзая острие меча в гнилую плоть, чтобы удержаться. «И по крыльям, обездвижим, а там видно будет». Человек кивнул, и все его многочисленные косички согласно дернулись в ответ. Тварь взметнулась и побежала, делая короткие неровные прыжки. Чародей понял, что сейчас они свалятся, и, возможно, их раздавят мертвые когтистые лапы. Дракон неуклюже прыгнул и вдруг замер. Медленно, словно его тянули невидимые веревки, он растопырил крылья и склонил изуродованную падением голову. Чародей долго думать не стал и рванулся к блестящей обнаженными хрящами шее. Рубанул по гнилой плоти и только потом краем глаза заметил княжну. Ведьма стояла перед мордой у мертвия, раскинув руки в стороны и закрыв глаза. Что-то шептало бледными губами, слегка покачивалось на невесть откуда взявшемся ледяном ветре. Спутник почуял тугой кокон, сковавший дракона, и в удивлении замер. Удержать такую тушу в энергетической западне было сложно даже для подготовленного, хорошо отдохнувшего мага. Истощенная княжна бездумно рисковала. Стоит ей на мгновение ослабить кокон, и тварь раздавит ее своей головой. «Эй!» Человек легонько тронул его за плечо. «Рубить будем?» Спутник дрогнул, устыдился своей растерянности и резко, не жалея раненого плеча, зажав клинок двумя руками, рубанул по драконьей шее. Верховный охранитель с трудом встал на колени, хрипя, поднялся на ноги и протянул руку к своей лошади, настороженно придущей ушами далеко в стороне. Животное испуганно фыркнуло, но все же пошло к нему навстречу. Тем временем хранитель бесновался и посылал проклятие на своего брата, в красках ведая всем, кто его слышал. Как он разберется с ублюдочным упырем, посмевшим убить и воскресить такое великолепное животное? Верховный охранитель подозвал все же лошадь, повернулся и глубоко, с горечью вздохнул. Драконов осталось так мало, а этот великолепный молодой самец сейчас лишится головы, и его сильное тело сгниет в степи. Ваймар превзошел сам себя, сея хаос и разрушение. Как только голова у мертвой упала на землю, Лиза опустила кокон и, беспрестанно зевая во весь рот, подошла к Зуолу. «Ну, теперь домой?» Он смотрел на нее с легким, добрым осуждением, как отец на шкодливого ребенка. Лиза по-детски протянула к нему руки, он усадил ее в седло и с облегчением вскочил на лошадь. «Этих не забудь», – промычала она, прижимаясь к широкой волосатой груди друга. «На всю жизнь запомню», – рыкнул он. Спутник перерубил толстый хрящ драконьего крыла и легко спрыгнул на землю, огляделся. На утоптанной драконьими лапами колкой траве виднелись следы гнили и взъерошенной сухой земли. Лошади со сломанными ногами тихо ржали от боли. Три человека бездвижно лежали на земле. Он отвернулся, когда один из зверолюдей, нежно ухватившись жилистыми руками за безвольную голову животного, легко, словно тонкую тростинку, сломал одной из лошадей шею. Подошел к лошади, на которой уже сидел хранитель. Без лишних слов помог уставшему, побледневшему охранителю сесть позади божества. Ухватился за луку седла и легонько хлопнул животное по горячей шее, заставляя двигаться. Сам побежал рядом. Браус почуял ворожбу и с наслаждением закрыл глаза, упиваясь знакомой силой. Ваймар вернул его боль. Переломанные ноги пульсировали острыми иглами. Вывернутые пальцы на руках невыносимо ломило. Но он держался. Все еще мог, хотя с каждым разом желание прекратить собственные муки становилось все сильнее. «Не делай так больше», – подумал он. «Умоляю, больше не ворожи».